Он слышал, как посол сказал Лихновскому: «Господин Моцарт просто прелесть, остроумный, любезный. Он может служить украшением любого двора». Вольфганг подошел к послу и предложил: «Ваше сиятельство, я счел бы за честь выступить перед русской императрицей. Я слышал, она большой знаток музыки». «Это действительно так, господин Моцарт. Только императрица предпочитает итальянскую музыку». И тут Лихновский дал знак Моцарту, что пора уходить. В Лейпциге Вольфгангу привелось увидеть орган в церкви святого Томаса, где в свое время, будучи лютеранским кантором, Себастьян Бах играл и сочинял свою музыку. И когда теперешний кантор Йоган Долес, ученик Баха, узнал, что Вольфганг Моцарт пришел отдать дань уважения его учителю, он встретил Вольфганга как самого почетного гостя и попросил сыграть на органе. «Орган в прекрасном состоянии, господин капельмейстер. Мы заботимся о нем, как заботился сам Бах. Весь Лейпциг и лютеранская Германия будут с благоговением вспоминать, как один великий композитор почтил память другого великого композитора». Вольфганг колебался. Победа над Геслером, правда, досталась ему легко, но он уже так давно забросил орган, а Бах был одним из немногих органистов, внушавших ему искреннее восхищение. Но Долес, не слушая никаких отговорок, подвел Вольфганга к месту, где когда-то восседал Бах. Вспоминая музыку Баха и все, чему он у него научился, Вольфганг начал импровизировать на тему баховского хорала. А Долес стоял у него за спиной, закрыв глаза, одобрительно кивал головой и в упоении приговаривал: «Какое изумительное туше! Какое мастерство! Можно подумать, сам Йоганн Себастьян Бах восстал из мертвых!» Перед тем, как уехать в Потсдам, Вольфганг пообещал Долесу вернуться в Лейпциг и дать открытый концерт, где он выступит солистом. К своему удивлению и разочарованию, он не смог добиться аудиенции у Фридриха Вильгельма. Лихновский уверял его, что это проще простого, но прошла неделя, а никаких вестей от прусского двора не поступало. Тогда Лихновский пообещал устроить ему аудиенцию в Берлине в следующем месяце. «Сейчас им надо вернуться в Лейпциг», — заявил князь. «Там Вольфганг на одном концерте сможет много заработать». Лихновский, кроме того, срочно нуждался в сотне гульденов. «Надо сменить лошадей, тогда мы с удобствами доберемся до Лейпцига». «Как-никак до него 64 мили», — объяснил князь. Отказать зятю Вильгельмины Тун Вольфганг не мог. Но когда он отдал князю сотню гульденов, тот брал не взаймы. В кармане осталось всего ничего. А по прибытии в Лейпциг Лихновский отправился в свое имение в Силезию. Боясь застрять в незнакомом городе, Вольфганг в то же время не мог решить, то ли ехать в Берлин, то ли вернуться домой. В начале поездки он получил от станции два письма. Но вот уже несколько недель она молчала, и Вольфганг сильно беспокоился. Лихновский до своего исчезновения говорил Вольфгангу: «Надо быть идиотом, чтобы беспокоиться из-за такого пустяка. Столь знаменитый маэстро, как Моцарт, может брать любовниц направо и налево». Но Вольфганг скучал по станции и ни в ком другом не нуждался. Он уже совсем собрался ехать в Вену, когда Долес сообщил, что в его пользу в Большом концертном зале Лейпцига устраивается праздничный концерт. Билеты продавались по одному гульдену, и Долес не сомневался, при такой скромной цене зал будет полон. Кантор попросил Моцарта дирижировать оркестром, выражая этим и желание музыкантов. На репетиции Вольфганг сказал Долесу: «Музыканты считают, будто придают огня моей музыке, убыстряя темп, но они ошибаются. Если вещь написана без огня, быстрый темп не поможет». Однако первой частью своей хафнеровской симфонии композитор дирижировал в очень ускоренном темпе. И Долес понял, с какой целью он это делает. Едва исполнив 20 тактов, оркестр стал отставать. Вольфганг вдруг остановился, объяснил музыкантам их ошибку и снова начал дирижировать. Он прилагал все усилия к тому, чтобы музыканты играли как можно быстрее.